Вот. Хочешь сказать, что я блядь, что ли? А вот мы выяснили, что ты замужем не была. При этом ты... Да? Да что ты? Была. В гражданском браке 16 лет состояла. Не обязательно в ЗАГС бегать. А ты говорил, что штамп самое главное в паспорт. Никогда не говорила. 16 лет в гражданском браке состоял. Че это я могу говорить? С Путяевым? Да. И у тебя вообще девичья фамилия Таносова и была, как мы выяснили. Что так муж... Я не говорю, что я в гражданском браке состоял. Неужели не доходит? Ну, с первым и со вторым... Может... Фамилия может в гражданском браке меняться. Ну и с первым и со вторым гражданский брак, я это имею в виду. Зачем тебе моя молодая жизнь потребовалась? Вот, давай молодую, а то старая неинтересна уже. Да зачем нахуй она тебе нужна? Чего она тебе даст, моя жизнь-то? А для журнала «Интим» это все нужно. Да пошел ты нахуй, чего это, да журнал, старуху пихать в журнал. Кому это нужно читать о старухе? Поклонник. Которая ничего не приключалась, обычная жизнь была. Нет, необычная. Очень много приключений у тебя было. Никаких приключений у меня не было. С Иваном Петровичем Колесниковым. Ну чего, ну не любил, конкуренцию боялся. И все боятся конкуренцию. Дальше что? Потом Путяев появился. У тебя очень Иван много... Петрович был прекрасный семьянин. Да ладно, у тебя, говорят, много мужчин было просто. Да что ты? Ну, а вот... мы, кроме Путяева, никого не было, потому что безумно любила, дура была, блядь.